предрассудкам, как и в свои предыдущие пьесы. Именно они, актеры, глубоко прочувствовавшие его трагедию, знали, что силы старика не иссякли. Этот сморщенный, беззубый человек сейчас, как и 10 лет назад, был сгустком энергии, огромным грозным пламенем, пожирающим зло. Он ожесточенно спорил, выслушивал их мнение о своей трагедии, порой соглашался с ними, порой стоял на своем. Репетиции решили проводить у него дома, он был слишком слаб, чтобы ездить в театр. Для начала он решил завтра же прочитать им пьесу целиком. Сегодня он читал отдельные отрывки, и, несмотря на халат и ночной колпак, стихи, произносимые его беззубым ртом, производили сильное впечатление. Появились новые гости. Сообщили, что улица Бон и набережная Тиэтен забиты любопытными. Там стояли не только любители литературы и театра. Там толпились мастеровые, простолюдины, завсегдатаи кафе и пивных, народ Парижа. Они не говорили: «Мы хотим видеть человека, написавшего Генриаду, или Кандида, Меропу, или Заиру». Они говорили: «Мы хотим видеть человека, боровшегося за невинную семью Каласа и за Серванов, за мадам де Бомбель, за бедного Мартена и его близких, за несправедливо осужденного Монбайи, за его жену и его ребенка, которому не суждено было увидеть свет. Мы хотим увидеть человека, страстно протестовавшего против осквернения трупа актрисы Адриены Лекуврер, человека, который отменил у себя в поместье и в деревне проклятые налоги, и который сделал всех, кто проживает и работает в его Ферне, умнее, зажиточнее, счастливее». Пьер не мог оторвать глаз от окруженного почитателями Вольтера. Против обыкновения Пьер держался скромно, не вмешивался в разговоры Вольтера с актерами, хотя и мог кое-чем помочь, не принимал участия в беседах гостей. Молча и почтительно стоял он в стороне, смотрел и слушал. То, что маленький храм в саду Пьера выражал символически, было правдой. Перо принесло этому старцу столько славы и могущества, сколько, вероятно, не принесла ни одному монарху корона. И Пьер был счастлив, что их связывает общая судьба и родство душ. На другой день Вольтер принял 300 человек, на следующий 400. Приходил Неккер и приходила мадам Дюбари. Приходили Кондорсе и Тюрго. Приходил рыцарь фон Глюк, великий музыкант. Он был известным гордецом, но и он отложил свою поездку в Вену, чтобы разделить с другими счастье и честь свидания с Вольтером. Несколькими часами позднее пришел знаменитый соперник и враг Глюка Пиччини. Пришли маркиз де Водрейд, Габриэль Полиньяк и Диана Полиньяк. Приходили поэты и писатели Парижа. «Весь Парнас от подножия до вершины», как сказал один из этих господ. Пришел скульптор Пигаль, получивший от месье Дон Жевелье заказ высечь из особо ценного порфира статую самого великого солдата современной эпохи, маршала Саксонского, и самого великого мыслителя и поэта современности, месье де Вольтера. Пришел и доктор Франклин. Он был преисполнен любопытства и восхищения. На протяжении десятков лет обменивался он с Вольтером любезными посланиями. Вольтер всегда восторгался Франклином и его делом и прославил великого американца в своем философском словаре за то, что тот укротил молнию и познал ее законы, и тем способствовал искоренению предрассудка, связанного с древнейших времен с молнией и грозами. Но главное, Вольтер больше, чем кто-либо другой, способствовал распространению идей, на которых была воздвигнута свободная Америка. Итак, сопровождаемый Вильямом, Франклин в праздничном настроении явился к своему великому коллеге. В комнате Вольтера собралось человек 20. Вольтер лежал на кушетке, его слегка лихорадило. Глаза в глубоких впадинах над большим острым носом еще живее обычного блестели на высохшем лице. Он хотел приподняться, но Франклин не допустил этого и, подойдя к постели, ласково, но властно